Наши передвижения, братья, должны начаться так, чтобы наши атаки в трех означенных пунктах были произведены одновременно, и чтобы испанцы, застигнутые врасплох в этих пунктах, не могли помогать друг другу. Завтра вы опять выйдете в море, господа, и возьмете с собой 125 человек, чего, я полагаю, вполне достаточно для того, чтобы захватить Леоган врасплох. А ты, тихий ветерок, с 15 матросами, останешься здесь, на люгере, и будешь наблюдать за Тортугой. Сегодня 5-е число, братья. 15-го будет атака. 10 дней достаточно, чтобы были приняты все меры. Теперь, господа, возвращайтесь на корабли и пришлите на берег под начальством офицеров всех людей, которые будут в моем распоряжении. Капитаны поклонились адмиралу и вышли из каюты. «А вы, брат, — обратился Манбар к Пальте, — отправляйтесь с Солоне на Сан-Хуанскую равнину, будто на охоту. Только внимательно наблюдайте за городком Сан-Хуан и за домом Дель-Ринкон. Нам надо захватить обитателей этого дома. Они богаты, влиятельны, их пленение может иметь для нас важное значение. Вы условитесь с прыгуном насчет помощников, которых он должен привести. Неплохо было бы вождю привлечь внимание испанцев к своим следам и вынудить их оставить позиции. Тогда мы могли бы разбить их порознь. Поняли вы меня, брат?» «Еще бы», — ответил Пальте. «Разве я дурак? Не беспокойтесь. Я буду действовать сообразно с вашим планом». Манбар обернулся к Колоне и сделал знак. Работник подошел. «Поезжай на берег с Карибом и Пальте», — сказал ему адмирал, наклонившись к его уху. «Смотри на все, прислушивайся ко всему. Через час тихий ветерок передаст тебе письмо, которое ты должен отдать в собственные руки Донне Кларе Бизар. Она живет в доме Дель-Ринкон». «Это легко», — ответил Алане. «Я отдам ей письмо, если нужно, прямо при слугах, в самом доме». «Сохрани тебя Бог. Сделай так, чтобы она сама пришла к тебе за письмом». «Черт побери! Это немного труднее, однако я постараюсь успеть». «Ты должен успеть». «А-а-а! Ну, коли так, честное слово, вы можете на меня положиться». Пальте встал. «Прощайте, брат», — сказал он. «Когда завтра вы сойдете на берег, я буду уже на пути к Сан-Хуанской равнине. Стало быть, мы встретимся только там. Но не беспокойтесь, все будет в порядке к вашему приезду. Да, кстати, взять ли мне с собой вспомогательный корпус буконьеров?» «Конечно. Они будут вам очень полезны, чтобы наблюдать за неприятелем, только спрячьте их хорошенько». «Не тревожьтесь», — сказал он. В эту минуту в каюту вдруг вбежал Мигель Баск. Лицо его было перекошено от гнева. «Что случилось? Опомнись!» — холодно сказал Манбар. «С нами случилось большое несчастье!» — вскричал Мигель, который с бешенством рвал на себе волосы. «Какое же? Говори!» «Этот негодяй Антонио де ла Ронда...» «Ну?» — перебил Манбар, задрожав. «Сбежал!» «Черт побери! 10 человек бросились за ним в погоню!» «Конечно, они его не догонят. Как же быть?» «Что случилось?» — спросил Пальте. «Наш проводник сбежал». «Только-то! Я берусь доставить вам другого». «Да, но этот шпион, быть может, самый хитрый из всех испанских шпионов, он знает наши тайны и может повредить успеху нашей экспедиции». «Ба! Сохрани нас Бог!» — беззаботно прибавил буконьер. «Не думайте об этом, брат. Сделанного уже не воротишь». И он вышел, по-видимому, вовсе не расстроенный случившимся. Глава 25. Фрей Арсенио. Расскажем теперь, кто были буконьеры и откуда происходит это название. Краснокожие карибы на Антильских островах имели обыкновение, захватив пленников, разрубать их тела на куски и раскладывать на плетенках из прутьев, под которыми разводили огонь. Плетенки эти назывались барбако, место, куда их клали буканом, а коптить мясо значило буканировать. Отсюда-то французские буконьеры и заимствовали свое название с той разницей, что таким образом, как карибы с людьми, они поступали с животными. Первыми буконьерами были испанцы, поселившиеся на Антильских островах и имевшие постоянное сношение с индейцами. Они привыкли называть сами себя этим индейским названием, которое, впрочем, трудно было бы заменить другим. Буконьеры не занимались иным ремеслом, помимо охоты. Они делились на две группы. Первые охотились только за быками, чтобы сдирать с них кожу, вторые — за кабанами, чтобы пользоваться мясом. Они его солили и продавали колонистам, плантаторам и обывателям. Эти две группы буконьеров носили почти одинаковые костюмы и вели почти один и тот же образ жизни. Настоящими буконьерами считались те, которые охотились за быками, а других они называли не иначе, как охотниками. Буконьеры водили с собой свору из 25 ищеек, стоившую по договоренности между ними 30 ливров. Как мы уже говорили, оружие их составляли длинные ружья, изготовленные в Дьеппе или Нанте. Охотились они всегда, по крайней мере, подвое. Иногда их собиралось и больше, и тогда все пользовались чужим имуществом, как своим собственным. Далее мы подробнее коснемся истории этих людей, их образа жизни и странных обычаев. Когда Дон Санчо и мажордом уехали, Пальте и Алане долго и насмешливо глядели им вслед. Потом опять, как ни в чем не бывало, принялись устраивать свой букан. Как только букан был устроен, огонь разведен, мясо положено на плетенку, Алане и Пальте принялись за дело. Они расстелили на земле шкуру быка и прибили ее к земле кольями, сильно натерли ее золой, смешанной с солью, для того, чтобы шкура высохла как можно скорее. После этого они занялись ужином. Вначале кусок говядины был положен в котелок, наполненный водой и солью. Говядина сварилась быстро. Алане вынул ее из котелка с помощью длинной острой палочки и положил на пальмовый лист, служивший блюдом. Потом деревянной ложкой собрал жир и бросил его в горлянку. На этот жир он выжал сок лимона, прибавил немного перца, смешал, и знаменитый перечный соус, так любимый буконьерами, был готов. Тогда, положив говядину на чистое место перед палаткой возле горлянки, он позвал Пальте, и, сев друг против друга, они взяли ножи, деревянные палочки вместо вилок и с аппетитом принялись есть, старательно обмакивая каждый кусок говядины в перечный соус. Собаки окружили их, не смея просить, и жадно смотрели на разложенную провизию, следя сверкающими глазами за каждым куском, отправленным авантюристами в рот. Таким образом, молча они ели уже несколько минут, когда две собаки вдруг подняли головы, с беспокойством обнюхали воздух и залаяли, а следом за ними и вся свора разразилась громким лаем. — Ого! — сказал Пальте, прихлебывая водку и передавая горлянку Алане. — Что это значит? — Это, верно, какой-нибудь путешественник, — беззаботно отвечал Алане. — В такое время? — с сомнением произнес буконьер, подняв глаза к небу и смотря на звезды. — Как, черт побери, уже больше 9 часов! — Если я не ошибаюсь, мне слышится лошадиный галоп.